Вопрос 441. Как мне поступить? У моего партнера странный газообмен, и он, простите, во время акта постоянно пукает. Как его отучить от этого? Молодая французская семья решает сменить обстановку в спальне. Приглашенный маляр присутствует при разгоревшемся споре. В какой цвет покрасить потолок? «В розовый», — говорит супруга. «Нет, в голубой», — не соглашается муж. «Послушайте, месье», — вступает в разговор маляр, — «уступите своей жене, ведь ей в этой комнате чаще придется смотреть в потолок». Муж, улыбаясь, треплет маляра по плечу. «Я вижу, месье, вы из провинции?» Из студенческих анекдотов. Явление, о котором вы спрашиваете, называется метеоризмом. Метеоризм провоцирует горох, фасоль, иногда он усиливается после кефира и черствого черного хлеба. Отучить от метеоризма нельзя. Это процесс естественный, неизбежный. И если постоянно сдерживать выпуск газов, то можно испытывать сильные боли. При физическом напряжении газы из организма выходят непроизвольно. Но, тем не менее, в определенной степени следует научиться управлять этим процессом. Нужно как бы втянуть в себя сфинктер и буквально на несколько секунд задержать дыхание. Метеоризм порой сопровождается сильным звуком. Это выходы газов. Несложно научиться делать так, чтобы газы выходили почти беззвучно. Но неприятный запах все равно будет. Поэтому лучше всего, конечно, под любым благовидным предлогом выходить из комнаты в туалет и там выпускать газы. Иногда частый метеоризм – симптом нарушения работы кишечно-желудочного тракта. В этом случае необходим совет врача. Самое главное – не бояться. Даже если произойдет выпуск газов, постарайтесь обратить все в шутку. «Боже мой! Помню, мама меня так ругала, что я все время пукал. А у тебя такое бывало?»